Эпилог. Они сидели спинами друг к другу, образуя плечами неправильный треугольник. Самая маленькая сторона, узкие, слегка колышущиеся плечи Иолы, побольше Дюман и косая сажень Иригора. Голоса Диан, Симура и Нидовича и образы их, вспыхивающие то тут, то там, указывали, в каком месте что-то случилось, где зона вышла из-под контроля, и начались разрушительные процессы. После тщательного изучения текстов Бранборта и анализа информации от Дюмана, Иолы, Эригора, Леи, других блуждальцев, вышедших на связь, наука сделала огромный скачок. МВК перестали воспринимать как эпидемию. Больных стали называть переселенцами, и, главное, мирайкомы утратили пугающую изоляцию. Мосты были наведены. В спокойные моменты с Земли рассказывали о последних достижениях. Дюмана больше интересовали научные открытия, и он постоянно совершенствовал методы работы своей группы. Эригора волновала тема социальных и политических перемен в мире в связи с новым статусом МВК. Он мечтал когда-нибудь вернуться и стать общественным деятелем. И Оле же было приятно узнавать детали. Где, кому и с кем удалось организовать встречу. По особому распоряжению Нидовича, Иоле разрешили свидание с Лей. Правда, та плохо помнила все, что было до ее возвращения на Землю. Она родила сына и была абсолютно счастлива. Кулита так и застряла в мире Виена. Иола сначала просила Дюмана придумать, как избавить брата от амбициозной и строптивой гостьи, но вскоре стало ясно, что они неплохо ладят. Непонятно, кто кого укрощает, но обоих этот непростой тандем держит в тонусе. Единичные случаи возвращений время от времени происходили, хотя по-прежнему не было ни одного преднамеренного, организованного сознательно усилиями с Земли или же изнутри. Люди земного мира пока не могли долго находиться в зоне, встречи были совсем краткими свиданиями, как в тюрьме или в больнице, но ведь это только начало. Омрачало общую радость и положение Лура, он казался заложником наведенных мостов, тем самым магическим кристаллом, который, собственно, обеспечил связь с зоной Землей. О его подвиге ходили легенды, и нашлись добровольцы, готовые заменить его хотя бы на время, но как это сделать? Вопросов еще так много. Но пройдет время, и кто-нибудь найдет ответы. И, может быть, можно будет из мира в мир ходить друг к другу в гости, а потом и сотрудничать. Хотя... Конечно, миры МВК не квартиры в доме напротив, и даже не соседние страны. Эти миры — совсем другое измерение. Разуму, привыкшему к земным законам, приходится осваивать процесс познания заново. Но сколько надежды заключено в мысли, что этот новый мир станет еще одним домом человечеству. Новый мир. Такой непонятный. Непонятный? А хорошо ли мы на самом деле понимаем наш привычный мир? А может, этот новый — только еще одно доказательство, что мы ничего не понимаем в старом? Так или иначе, но с детской верой в удачу мы отправляемся в новое путешествие, где за каждым горизонтом таятся неизведанные возможности.